«Нет, ничего странного в бактериях чумы», — возразила Бет. «Время от времени их можно найти в любой лаборатории». «В самом деле?» — ошарашенно спросил Джек. «Он всегда полагал, что палочки чумы хранятся в центре особо опасных инфекций и, может быть, в немногочисленных академических институтах». «Время от времени все лаборатории заказывают различные бактерии, чтобы протестировать свои реагенты», — пояснила Бет, не отрываясь от работы. «Антитела, которые мы используем для идентификации возбудителей, могут потерять свои свойства. Тогда при исследованиях мы будем получать ложно-отрицательные результаты». «Ах, да, конечно», — воскликнул Джек. «Надо же быть таким тупицей!» Это он должен был помнить. Все лабораторные реагенты время от времени должны контролироваться и проверяться. «Откуда вы получаете возбудителей особо опасных инфекций?» — спросил Джек. «Из Национального биологического института в Виргинии». «А какова процедура получения?» «Звоните и заказывайте», — просто ответила Бет. «А кто имеет право заказывать?» «Кто угодно». «Вы шутите». Он воображал, что для вящей безопасности в подобных случаях должна соблюдаться сложная процедура допусков и жесткого контроля, ну, что-то вроде контроля за получением и расходованием наркотических препаратов типа морфина. «Нисколько я не шучу», — обиделась Бет. «Я сама много раз заказывала нужные нам бактерии». «И что, для этого не надо никакого специального разрешения?» «На гарантийном письме должна стоять подпись заведующего лабораторией. Это делается только для того, чтобы гарантировать оплату препарата госпиталям». «Так, давайте расставим все по местам», — обескураженно произнес Джек. «Стало быть, любой человек может позвонить по этому телефону, и ему пришлют возбудителей чумы?» «Да, если у этого человека есть деньги на банковском счете». «Каким образом пересылаются культуры бактерий?» «Обычно по почте», — ответила Бет. «Но если вы не поскупитесь и заплатите больше, то культуру доставят с нарочным в течение суток в любое время дня и ночи». Джек был потрясен, хотя и старался скрыть это. Он был просто уничтожен собственной наивностью. «И у вас есть телефон этой организации?» — тупо спросил он. Бет открыла ящик стола, порылась в папках, извлекла из ящика справочник и открыла его на нужной странице. Джек записал номер телефона и потянулся к трубке. «Вы не возражаете?» Бет пододвинула ему аппарат, но при этом опасливо взглянула на часы. «Не волнуйтесь, это секундное дело», — успокоил женщину Джек. Он все еще не мог поверить тому, что рассказала ему Бет. Джек набрал номер, автоответчик вежливо назвал фирмы и посоветовал нажать кнопку выбора. Джек набрал 2, тут же очаровательный женский голос осведомился, чем может помочь его обладательница. «Это говорит доктор Билли Рубин», — сказал Джек. «Я хочу сделать заказ». «У вас есть счет в Национальном биологическом институте?» «Пока нет», — ответил Джек. «Вы знаете, как раз для этого заказа я собирался воспользоваться карточкой American Express». «Простите, но мы принимаем платежи только по MasterCard и Visa Card». Ласково пропел голос. «Нет проблем», — заявил Джек. «Visa Card — это то, что надо». «Прекрасно», — бодро произнесла женщина. «Итак, я слушаю вас». «Мне нужен менингокок», — сказал Джек. Женщина весело рассмеялась. «Это слишком расплывчато. Мне надо знать серологическую группу, серотип и подтип. У нас сотни подвидов менингококков». «Боюсь, что мне придется перезвонить вам попозже». Джек притворился, что его куда-то зовут. «Нет проблем», — подбодрила его женщина. «Вы же знаете, мы работаем 24 часа в сутки и высылаем любые нужные вам культуры». Джек, совершенно ошарашенный, положил трубку на рычаг. «У меня было такое ощущение, что мне вы не поверили», — поддразнила его Бет. «Действительно не поверил», — сознался Джек. Я не мог представить себе, что такие патогенные бактерии столь доступны. Но я все же хотел бы, чтобы вы посмотрели, не проникают ли сюда опасные бактерии и не хранятся ли они здесь. Вы сможете это сделать? — Наверное, да, — ответила Бет без обычного энтузиазма. Я хочу попросить вас соблюдать осторожность и не афишировать своего любопытства. Надеюсь, этот разговор останется между нами. Джек достал из кармана визитную карточку и написал на обороте свой домашний телефон. Можете звонить мне в любое время дня и ночи, если что-то обнаружите или если у вас начнутся неприятности. Ладно? Бет быстро взглянула на карточку и сунула ее в карман халата. Ладно, договорились. — буркнула она. «Могу я попросить у вас ваш телефон?» — поинтересовался Джек. «У меня могут возникнуть вопросы. Микробиология — это не мой конек». Подумав минуту, Бет уступила. Достав из ящика клочок бумаги, она черкнула на нем номер. Джек взял листок и спрятал его в бумажник. «А теперь вам лучше уйти», — сказала Бет. «Уже ухожу. Большое спасибо за помощь». «Большое, пожалуйста». Перед Джеком была прежняя Бет. Джек покидал лабораторию в глубокой задумчивости. Он никак не мог примириться с мыслью о столь легкой доступности патогенных микроорганизмов. Не дойдя футов 20 до вертящейся двери лаборатории, Джек застыл на месте. В двери задом входила человеческая фигура, очень напоминающая Мартина. В руках у него была кювета, наполненная марлевыми тампонами в пробирках. Джек почувствовал себя преступником, застигнутым на месте преступления. В течение доли секунды он раздумывал, не спастись ли ему бегством или спрятаться. Но времени уже не оставалось ни на то, ни на другое. Ощутив раздражение и стыд за свой абсурдный страх, Степлтон решил остаться на месте. Мартин придержал дверь, впустив еще одного человека, в котором Джек узнал Ричарда. Именно он первым и узрел Джека. Мартин был вторым. Несмотря на маску и халат, он мгновенно узнал ненавистного патологоанатома. «Здорово, ребята!» — приветствовал их Джек. «Это вы?» — вне себя прокричал Мартин. «Да, это я!» — весело ответил Джек. Двумя пальцами он сорвал маску, чтобы явить врагу свое лицо. «Вас предупреждали, чтобы вы перестали шнырять по госпиталю!» — прорычал Шева. «Вы переходите всякие мыслимые границы». «Не совсем так», — попытался успокоить его Джек, доставая свое удостоверение и подсовывая его под нос Мартину. «Я просто наношу официальный визит на место происшествия. В вашем госпитале имели место прискорбные события, связанные со вспышками инфекции. Моя обязанность расследовать эти случаи. Кстати, на этот раз вам удалось точно идентифицировать возбудителя». «Вот мы сейчас посмотрим, насколько законен ваш визит на место происшествия», — проговорил Мартин дрожащим от ярости голосом. Поставив на стол поднос с материалом, он направился к ближайшему телефону, вызвал оператора и попросил соединить его с Чарльзом Келли. «Мы можем поговорить, как взрослые люди?» — поинтересовался Джек. Мартин проигнорировал вопрос, просто пропустив его мимо ушей. Он ждал ответа мистера Келли. «Тогда удовлетворите хотя бы мое любопытство. Скажите, почему вы были так приветливы в первый день и так ожесточены на следующий?» «В промежутке между этими вашими посещениями мистер Келли рассказал мне, как вы вели себя в первый день», — ответил Мартин. «Кроме того, он сообщил мне, что вы находились здесь, не имея на то никаких полномочий». Джек собрался было возразить, но в этот момент к телефону подошел Келли. Мартин подобострастно доложил, что по госпиталю снова шныряет этот мистер Степлтон, который снова, в который уже раз, проник в лабораторию.